Рассказ 14. Радость клинка. О да, мы из расы, завоевателей древних, взносивших над Северным морем широкой крашеный парус и прыгавших с длинных стругов на плоский берег Нормандии. На южное побережье Черного моря вновь пришла ранняя весна. Севернее все еще трещали морозы в занесенных снегом лесах, а тут суровые скалы покрыла розовая пена цветущих миндальных рощ, вьющиеся потоки зелени свешивались в ущелья и весело гремели сбросившие уже весенние излишек воды стремительные каскады. Ввиду берега ходка двигались 4 корабля, разные, но держащиеся плотной кучкой, чем-то напоминавшие компанию хорошо сдружившихся людей. Слева-справа и чуть впереди стремительно бежали под парусами 2 похожих корабля, узких, длинных, напоминавших мечи. Правый нес черный парус и носовое украшение в виде улыбающейся акульей морды. У левого парус был белый, с большим алым прямым крестом, а на носу голова дракона. Между ними и чуть позади держался немного похожий, только пошире, корабль под алым, расшитым золотыми ромбами поверху и понизу парусом, с высоким резным носом. А за ним шел широкобортный, под белым парусом высокий кок, мачту которого украшал белый флаг с алой скругленной свастикой. Попутный ветер подгонял корабли, давая людям на них отдых, похожий на скуку. Дружины морских ярлов, ярла скалы Лаурии, ярла острова Терсхеллинг Тиля, вместе с дружиной князя острова Змеиный Ярослава и вольного князя Олега вошли в Черное море в поисках приключений, чести и славы.